Глава 9. Королева Алиса. «Прекрасно! Великолепно!» – прошептала Алиса. «Не ожидала, что это случится так скоро!» Тут она сделала надменное лицо и обратилась сама к себе. «Ваше Величество, немедленно поднимитесь с травы! Не забывайте, что вы королева!» Она тут же послушалась сама себя и резко вскочила на ноги. Потом осторожно прошлась туда-сюда на негнущихся ногах, опасаясь, что корона свалится с головы. Не хотелось бы выглядеть смешной. Но, оглядевшись и не увидев никого поблизости, Алиса почувствовала себя свободнее. «Ничего», — успокоила она себя. «Если я каким-то чудом стала королевой, то и носить корону научусь». Никакое чудо уже не могло удивить Алису. И когда внезапно около нее оказались сразу две королевы, черная и белая, Алиса ни чуточки не смутилась. Она только не знала, как начать разговор и о чем их спрашивать. «Впрочем», — подумала она, — «я могу спросить что-нибудь об игре. Например, закончилась ли партия?» «Скажите мне, пожалуйста», — начала она, робко глянув на черную королеву. «Не спрашивай, пока тебя об этом не попросили!» Резко перебила ее черная королева. «Но если бы все так поступали!» Возразила Алиса, всегда готовая поспорить. «И если бы все спрашивали только когда их спрашивают, то никто бы никого не спрашивал и никому не отвечал, и пришлось бы всем молчать и...» «Просто смешно!» Возмутилась черная королева. «Как же ты, деточка, не понимаешь?» Вдруг она прервала сама себя и хмуро размышляла минуту-другую. «Кстати», — начала она совершенно другим тоном, — «почему ты сказала, что уже стала королевой? Я это прекрасно слышала. Никто не смеет называть себя королевой, пока не пройдет испытание. И чем скорее ты сдашь все экзамены, тем скорее...» «Я же только сказала каким-то чудом», — пробормотала бедная Алиса. Королевы многозначительно переглянулись. «Она сказала, что сказала каким-то чудом», — возмущенно пожала плечами черная королева. «Она сказала не только то, что сказала. На самом же деле она сказала гораздо больше, чем только то, что сказала», — воздела руки к небу белая королева. «А сама сказала, что не сказала!» Откликнулась черная королева и обернулась к Алисе. «Говори только то, что сказала. Думай, прежде чем сказать, и записывай то, что сказала!» «Но я не думала...» Начала Алиса, но черная королева не дала ей договорить. «Подумать только!» Воскликнула она. «Ты не думала! В кого может превратиться девочка, которая не думает? Ты не подумала? Думать — это тебе не шутка. Да и над шуткой надо думать. А ты, шутка ли сказать, думаешь, что ты думающая девочка? Или, может быть, тебе думать не с руки?» «А при чем тут руки?» — возразила Алиса. «Никто о руках и не говорит!» — отрезала черная королева. «Я имела в виду голову! Ей лишь бы поспорить!» Вмешалась белая королева. «О чем? Зачем? Почему? Как? С кем? Когда? Это ей не важно!» «Отвратительная спорщица!» Поддержала ее черная королева. Наступило неловкое молчание. Его прервала черная королева. Она поклонилась белой королеве и торжественно произнесла. «Приглашаю вас на обед к Алисе!» Белая королева милостиво улыбнулась и, в свою очередь, поклонилась черной королеве. «Позвольте и вас пригласить на обед к Алисе!» «Ой, я не знала, что даю обед!» — воскликнула Алиса. «Но если так, то приглашать гостей должна бы я. У тебя было достаточно времени сделать это. Поджала губы черная королева. Но позволю себе усомниться, что ты прошла школу утонченных манер. В школе мы еще не проходили утонченных манер, сказала Алиса. Мы пока учили сложение и вычитание всякими способами и на разный манер. Ты хочешь начать со сложения? Подхватила черная королева. Прекрасно! Скажи, сколько будет. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. Я сбилась со счета. Виновато сказала Алиса. Повторите, пожалуйста, помедленней. Сложение она не знает, отметила черная королева. А вычитание, надеюсь, знаешь? Отними от 8 9. По-моему, удобнее отнимать 8 от 9, заикнулась была Алиса. И вычитание не знает, неумолимо ответила черная королева. Проверим деление. Раздели булку ножом. Быстро ответ. Получится, начала рассуждать Алиса, но черная королева ее перебила. Бутерброд, конечно. Попробуем еще один пример на вычитание. Отними у собаки кость. Что останется? Алиса задумалась. Кость, конечно, не останется, ведь я ее уже отняла. И собаки не останется, она же бросится за своей костью. Я тоже не останусь. Очень нужно, чтобы собака меня разорвала. Итак, ты полагаешь, что ничего не останется? Спросила черная королева. Наверное, ничего. Ошибочка! Обрадовалась черная королева. Отними у собаки кость, и она потеряет что? Спокойствие! Пожалуй, неуверенно подтвердила Алиса. Таким образом, если собака убежит, останется спокойствие! Торжествовала черная королева. А если и спокойствие потеряет спокойствие, что останется? Подумала Алиса. Какой чепухой мы занимаемся? Арифметики не знает. В один голос воскликнули королевы. Алиса обиделась. А вы? Спросила она. Вы знаете? Прибавить я еще могу, если достанет времени, тихо сказала белая королева. Но отнимать? Нет, отнять мне не по силам. Буквы хотя бы ты знаешь? Спросила черная королева. Конечно, ответила Алиса. Я тоже, обрадовалась белая королева. Нам еще не раз придется повторять их вместе, дорогая моя. Скажу тебе по секрету, я умею читать слова из одной буквы. Каково? Ну не расстраивайся, со временем и ты научишься. Тут в разговор вмешалась черная королева. О каких полезных вещах ты можешь нам поведать? Спросила она. Например, как делают хлеб? Это я знаю, воскликнула Алиса и с готовностью стала объяснять. Замешиваете из муки тесто и сажаете его в... Ты что-то путаешь, остановила ее черная королева. Сначала надо посадить, а уж когда вырастет, тогда и замешивай. Вы не дослушали! Я хотела сказать, сажают в печь! Горячо запротестовала Алиса. Сажают в землю, а не в печь, наставительно сказала белая королева. Если, конечно, хочешь, чтобы оно выросло. «Нужно ее немного охладить», — сказала черная королева. «Она слишком разгорячилась». И обе королевы с жаром принялись махать ветками перед самым носом Алисы. Они подняли такой ветер, что ее чуть не унесло. Алиса взмолилась, чтобы они перестали ее охлаждать. «Теперь все в порядке», — сказала черная королева. «Продолжим. Иностранные языки знаешь?» «Как будет по-французски фигли-мигли?» «Такого слова во французском нет», — уверенно заявила Алиса. «А кто сказал, что есть?» — возразила черная королева. «Переведи, вот и будет». Алиса решила, что теперь-то она выкрутится. «Если вы объясните, что это значит, — сказала она, — я переведу». И она торжествующе посмотрела на королев. Но черная королева холодно глянула на нее сверху вниз. «Королевы не затевают торговли по пустякам!» — бросила она. «Лучше бы они не затевали споров по пустякам!» — подумала Алиса. «Не будем спорить!» — примирительно сказала белая королева. «Скажи мне, отчего бывает молния?» «От грома!» — выпалила Алиса. «Ой, нет-нет!» — поспешила она поправиться. «Наоборот!» «Поздно! Обратного хода нет!» — сказала черная королева. «А я сейчас вспомнила...» — прошептала белая королева, взволнованно прижимая руки к груди. «Какая гроза была у нас в последнюю пятницу!» «Я имею в виду одну из последних пятниц на этой неделе!»